Пролетая у самых фронтонов зданий, ты видишь искаженные земными страстями лица каменных статуй, рты, разорванные криком любви и отчаяния, перекоженные спазмом тысячелетнего гнева, испепеленные несокрушимой волей противоборства, всегда несытые рты рабовладельцев и рабов, неукротимые рты любовников и полководцев, сдержанные рты каннибалов и вдов, подъятые к небу пустые глазницы человечьих существ, без языка мычащих в каменных своих капканах, в одиночных казематах времени, страха, забвения. Что же мне сделать для всех вас? И что я могу, не зная даже земного кода? О, смотри зорче! Включи же на полный удар всю оптику своей уходящей души. Что видишь ты? Душа взмывает все выше. Что видишь ты? Выше! Отсрочек больше не будет. Так что же ты видишь в последний миг своего безвозвратного зрения? Я вижу счастье. Мы были счастливы. Слышишь? Мы были оглушительно счастливы. Как странно, как сладко, как больно, и некому рассказать об этом, что все это мне показали лишь после, только потом, напоследок. Фильм второй. Второй египтянин. Каст. Официант закусочный, иммигрант, художница, хозяин кафе, супружеская чета на пороге смерти, люди из прошлого, объекты памяти и воображения, объекты телевизионной заэкранности, полицейские. Сцена первая. Кафе. «Простите, могу я спросить вас, мэм, откуда вы приехали?» «Из Петербурга». «А это в Африке. Вы говорите на африканос?» «Около 5 часов летнего вечера. Арабское кафе на окраине Нью-Йорка. Честнее было бы назвать это заведение закусочной, но хозяин не поскупился на вывеску. «Миракль оф Каиро». Молодой официант засмотрелся на женщину, осмелился заговорить, сел в лужу с этим Йоханнес Петербургом. Потерялся. Женщина смеется, блистательная, артистичная, чуть взвинченная. Отодвигает поставленную перед ней чашечку кофе без молока, без сахара. «Я вообще-то художница. В Нью-Йорке 2 месяца. Хочешь, покажу свой альбом? Издан в Париже. О, это правда ваши картинки? Правда мои? О, найс!» Функция альбома — «Я, парень, не то, что ты думаешь». Функция сока, что пьет, подсев официант: «Ты добрая, ты очень добрая, не гони меня, ладно?» Губы официанта, вседневная функция, коих называть счет, на ощупь продираются сквозь дремучести в непреискурантного обхождения.